Монашество. Монашество само по себе имеет великую важность духовную и приносит большую пользу душевную тем, кто приступает к оному с искренним благорасположением и проходит оное с простотою и незлобием во смирении.